Глава 13. Вчера на рассвете скончалась в своей постели заядлая пьяница Вероника Смит. Камила перечитала написанное, закатила глаза и с неохотой вычеркнула «заядлую пьяницу». И почему про покойников принято говорить только хорошее? Вероника была головной болью всей деревни, неопрятная, всегда пьяная, скандальная истеричка, без устали орущая на своего покойного мужа. Стоит ли винить бедолагу в том, что он пожелал придушить ее? Но теперь им всем придется изображать грусть и говорить торжественные речи. Хотя, казалось бы, с чего это? Вздохнув, Камила вернулась к некрологу. Доктор Картер подтвердил, что у Вероники остановилось сердце. Холли Лонгли заверяет, что она умерла от горя. Значит ли это, что свадьба отшельника Эрла и Мэри Лу будет отложена? Приободрившись, Камила застучала по клавиатуре быстрее. Нью-Ньюлин потрясен такой крупной утратой и погружен в затяжной траур. Если это не намек, то непонятно, что вообще можно считать намеками. Ей нужно было выиграть время, чтобы изменить свой генетический код, перестать быть стопроцентным человеком и получить возможность прикасаться к Эрлу, не вызывая приступов его аллергии. Если все получится... Камила вскочила, не в силах оставаться на месте. Ох, если у нее все получится, тогда Мэри Лу придется подвинуться. Чем эта бестолковая и легкомысленная девчонка заслужила такого умного и глубокого мужчину? Только тем, что одна из ее прабабок согрешила с морским чудовищем? Несправедливо. Камила была по всем статьям лучше Мэри Лу. Опытнее, умнее. И она обязательно победит в этой битве. Тесса тоже страдала над клавиатурой. Она терпеть не могла писать отчеты и рапорты. Ее приводила в уныние необходимость предоставить настолько веские объяснения нетипичного поведения Малкольма, чтобы начальство сочло их убедительными. В управлении нещадно дуло из всех щелей. Фанни в ярко-салатовом свитере и малиновых вязаных штанах ожесточенно подметала пол. И время от времени громогласно вздыхала, отвлекая Тессу от ее монументального труда. «Что?» — рявкнула она яростно после очередного пронизывающего оха. «Как славно, что ты спросила», — оживилась Фанни и остановилась, обнимая метелку. «Я закончила свою пьесу и хочу, чтобы ты ее прочитала». «Это обязательно», — насупилась Тесса. Она и нормальные-то детективы не слишком жаловала, а уж пьесы и вовсе считала страшной скукой. «Лучше отдай рукопись Фрэнку, он у нас ценитель литературы». «Этот мордоворот?» — не поверила Фанни. «Перестань увиливать, неужели так сложно честно сказать свое мнение?» «Сложно ли?» Тесса сильно сомневалась, что Фанни родила шедевр. А стало быть, вряд ли могла оценить такое честное мнение. «И о чем твоя пьеса?» — осторожно спросила она. «Она называется «О нелюбви», — с энтузиазмом принялась рассказывать Фанни. «О том, как хорошенький юноша думает, что влюбляется в страхолюдину, а потом оказывается, что ему просто захотелось в нее влюбиться, чтобы выглядеть еще лучше в своих глазах». Так Тесса и думала. Очередная психологическая лабуда. К счастью, от необходимости ответа ее спас Кенни, решительно ворвавшийся в управление. «У меня дело к шерифу», — провозгласил он торжественно, не глядя в сторону Фанни. «Это я», — радостно откликнулась Тесса, не желая больше ничего слушать о любви и тем более не любви. «И к мэру. И это тоже я». Кенни уселся на стул для посетителей. Фанни поспешно повернулась к ним спиной, воинственно взмахнув метелкой. «Сегодня утром я не смог выехать из Нью-Ньюлина», — сердито начал Кенни. «Это временно», — поспешно успокоила его Тесса и добавила. «Я надеюсь». «Но мы же умрем с голода. Я должен привозить продукты, интернет-заказы. Такая у меня работа», — нахмурился Кенни. «Пока Бренда снимает по 3 урожая кабачков в год, смерть от голода нам не грозит. На худой конец кто-нибудь возьмет лодку старика Сэма и отправится на рыбалку». «Но это неприемлемо», — У Марилу заканчиваются запасы какао, а Камила становится вдвое злее без кофе. Что будет, если Милны не получат очередную статуэтку, за которую заплатили кучу денег, а доктор Картер — энциклопедию смертельно опасных вирусов и сборников анекдотов? «Мы живем в эпоху чрезмерного потребления», — проворчала Тесса. «Кевин, несколько дней придется потерпеть». «Ну, если в твоей деревне начнутся бунты, а ты получишь импичмент, то не удивляйся», — с неудовольствием огрызнулся Кенни. «Хорошо, допустим, мы не вымрем за неделю-другую изоляции, но я требую, чтобы ты срубила или уничтожила любым другим способом дерево на кладбище». «А дерево-то тебе чем не угодило?» — поразилась Тесса. «От него же бабочки в животе и прочие эндорфины». «Фанни бросила меня из-за этого дерева. Оно социально опасно, поскольку внушает людям ложное ощущение захватывающей влюбленности, несовместимое с реальностью». «Неправда!» — закричала Фанни. «Дерево тут ни при чем!» «А вот и при чем!» — горячо возразил Кенни. «До него у нас с тобой все было нормально». «Нормально? Но я не хочу нормально. Мне нужно лучше, чем нормально. Ну или хуже. Я хочу ненормально». «Ты понимаешь, о чем она говорит?» — жалобно спросил у Тессы Кенни. «Нет-нет», — испугалась она. «Меня не спрашивайте, я пишу рапорт». «Меня тошнит от того, насколько между нами все нормально», — выпалила Фанни. «Ты идеальный Кенни, ангелочек Кенни, совесть Нью-Ньюлина, а я — вопящая угроза всему живому». «Тошнит?» — сполошился Кенни. «Ну за что мне это все?» — простонала Тесса. «Фанни, а давай-ка мы с тобой навестим доктора Картера», — вкрадчиво предложил Кенни. «Это еще зачем?» — нахохлилась она. «У меня голова раскалывается», — сообразительно прикинулся он. «Еле дышу. Ой, одному мне нипочем не добраться до доктора». В мгновение ока Фанни подскочила к нему, испуганно заглядывая в глаза. «Очень больно», — встревоженно спросила она. «Обопрись на меня, я тебя отведу». Тесса проводила их взглядом, облегченно выдохнула и вернулась к наболевшему. Таким образом, остаточные эманации гнева, любви и желания отомстить позволили зомби перешагнуть через наложенные на него ограничения. Я бы предложила ограничить посещение покойников тем, кто отправил их на тот свет. Скажем, 4 раза в год кажется довольно безопасным вариантом. Зевнув, Тесса нажала «Отправить» и с облегчением выключила монитор старенького компьютера. Она терпеть не могла всю эту писанину. В квадрате окна море выглядело как картинка в раме. Пасмурное небо низко повисло над водной гладью, и острые скалы казались вырезанными из темного картона. «Одри, Одри, Одри», — задумчиво пробормотала Тесса себе под нос. «Если ты не начнешь улыбаться, то у нас начнется эпидемия рахита из-за нехватки витамина D. Как заставить мрачного подростка радоваться жизни? Не бывает таких сил в этом мире, которые могли бы превратить эту унылую девчонку в жизнерадостное создание. Ах, если бы погодой управлял кто-то вроде Фанни, то жители Нью-Ньюлина просто купались бы в солнечном свете». Впрочем, и Фанни в последнее время была странной и нестабильной. Тесса еще раз зевнула и поймала себя на мысли, что с нетерпением ждет вечера. Она наконец-то сбросит тяжелые ботинки и заберется под одеяло в своей спальне, чьи стены украшены чудесными рисунками Холли, отгоняющими кошмары. «Холли!» — осенила Тессу. «Ну, конечно же! Как это я раньше не додумалась!» Она сорвалась с места и поспешила в сторону дома. Холли нашелся на лужайке. Он стоял возле оккупированного пикси-электромобиля и с глубокомысленным видом наблюдал за их копошением сквозь запотевшие окна. «Тебе не кажется, — произнес он, — что эти зловредные волшебные создания захватили мое транспортное средство, чтобы я не уехал отсюда?» «Я отказываюсь понимать, что происходит в их крохотных мозгах», — уведомила его Тесса. «Именно по вине Пикси у нас появилось дурацкое дерево любви, из-за которого теперь столько хлопот». «Что будет, когда они расплодятся еще сильнее и перестанут помещаться в автомобиле? Нас выгонят из дома?» «Ты же у нас миллионер, малыш. Тесса покровительственно похлопала его по спине. «Купишь им фургон». Холли фыркнул. «Почему ты стоишь здесь один, когда на улице такой сильный ветер?» — спросила она. «Пересматриваю свои жизненные приоритеты», — торжественно объявил Холли. «Перехожу на новую ступень самосовершенствования. А еще я сбежал из дома, потому что Фрэнк ремонтирует шкафчик на кухне, и от стука молотка я все время моргаю». И он захлопал ресницами, изображая, как именно это делает. «Прекрасно», — одобрила Тесса. «Это очень кстати. Тащи сюда свой ящик для рисования и пойдем со мной». «И с места не двинусь», — предупредил Холли и для верности схватился за ручку двери электромобиля. «Не видишь, что я предаюсь размышлениям?» «Ты же понимаешь, что я легко перекину тебя через плечо и утащу, куда мне нужно», — уточнила Тесса. «Очень по-неандертальски», — оценил он. «Осталось разжечь карандашами костер». «Просто нарисуй для Одри что-то веселое», — велела Тесса. «Если мы не увидим в ближайшее время солнца, я начну выть на Луну». «Что-нибудь веселое», — передразнил Холли оскорбленно. «Кто я, по-твоему? Автор комиксов для дошколят? Художник по вызову?» «И какой прок от твоего гения?» — разочарованно спросила Тесса. «Если ты не можешь сделать жизнь своих близких хоть немного приятнее». Лицо Холли стало по-детски изумленным. «А?» — переспросил он и мотнул головой, как разгневанный ослик. «Кто не может? Я не могу! Я все могу, Тесса Тарлтон! Кто излечил тебя от бессонницы? Кто сделал нрав Фрэнка более-менее сносным? Кто придал этому ветхому неуютному замку очарование домашнего очага?» «Кто вернет Нью-Ньюлину солнце?» — подсказала она ему в тон. «Да господи!» — Холли вскинул руки, как пророк, взывающий к божеству. «Узри же, циничная ты моя женщина, что такое настоящее волшебство!» Он выждал несколько минут, позволяя Тессе усладить ее взор своим величием, а потом понесся в дом за красками. Хмыкнув, она проводила его взглядом и дождалась, пока Холли выскочит обратно. По крайней мере, траектория его движения позволяла надеяться, что он направляется к дому невыносимой Бренды. Оставалось только молиться о том, чтобы своенравная старушенция не спустила его с лестницы. Измученная Мария Фернанда прочитала вслух. Таким образом, остаточные эманации гнева, любви и желания отомстить позволили зомби перешагнуть через наложенные на него ограничения. «Я бы предложила ограничить посещение покойников тем, кто отправил их на тот свет. Скажем, 4 раза в год кажется довольно безопасным вариантом». Уве и Бобби молчали. Казалось, в запыленной машине пахло, как в бараке, где люди были месяцами вынуждены тесниться бок о бок друг с другом. «Ух ты!» — сказал Бобби. «Это типа любовь победила законы бытия? Зомби очеловечился от страсти?» «Это типа мы возвращаемся в контору», — с отвращением ответила Мария Фернанда. «Пусть Тесса Тарлтон сама разбирается со своими аномалиями». И в ту же секунду навигатор самостоятельно перестроился, с готовностью выстроив обратный маршрут. «Чёртовы железяки!» — проворчал Уве, разворачиваясь. «Вот в наше время машины были поглупее людей».